Глава 4. Дождь, начавшийся до того, как я покинула стены драконьего дома, усилился, превратившись в настоящий ливень. Капли, словно стальные шарики, громко барабанили по крыше новенькой лакированной кареты, оставленной возницей у переднего крыльца, немой свидетельницы моего бегства. «У тебя 3 дня, Мириам, подумай хорошо. Бесконечным». С ума сводящим калейдоскопом кружилась в мыслях. Его слова, пронзительно холодные, как ледяная вода горного ручья, звенели в ушах. Каждый удар капель по крышам эхом отдавался в моей голове, усиливая глухое, всепоглощающее отчаяние. 5 шагов не успела пройти, как промокла до нитки. Но сейчас меня даже ураган не заставил бы вернуться. Невольно обернувшись и подняв взгляд на окно 2-го этажа, увидела широкую фигуру мужа, наблюдающего за мной из уютных и сухих покоев. Он не пытался меня остановить, не кричал, не звал, просто смотрел, как я утопаю в потоках дождя, уходя все дальше от его каменного, как и его сердца, дома. «Дваргван де Реберкон, постойте!» Кинулся вслед за мной возница, не побоявшись промокнуть. «Куда же вы в такую погоду? Да на ночь глядя, совсем скоро стемнеет!» Перегнал он меня и перегородил дорогу. Скинул с себя непромокаемый плащ и накинул мне на плечи, заботливо прикрыв голову капюшоном, чем растрогал почти до слез. «Я вас отвезу, куда скажете?» «Благодарю, Лютер». Прикинув, что до соседнего поместья мне придется буквально плыть, рассудила, что следует в последний раз воспользоваться имуществом бывшего мужа. «Буду признательна, если довезешь меня до владений Ван Бекен». Пожилой мужчина с добродушной улыбкой кивнул и повел меня к карете. И окуталась в плащ, пахнущий высушенной на солнце травой и конским потом. А дождь, казалось, стал немного тише. Ритм сменился с бешеного стука на размеренное шуршание. Возница служил Даркару много лет, верный и преданный слуга. Но сейчас он вел себя как мой старый друг, готовый подставить плечо в самый трудный момент. Он ничего не говорил, как и всегда, оставаясь немым свидетелем чужих трагедий. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Усевшись в кабину, я подложила под ноги чемодан, и карета тронулась. Капли дождя стекали по стеклам, рисуя причудливые узоры. Пейзаж за окном превратился в размытую акварель серых тонов. Дорога, уходящая вдаль от ненавистного теперь поместья, казалась бесконечной, как и моя безнадежность. Сердце сжималось от боли, от осознания потери всего, что когда-то казалось нерушимым и вечным. Память прокручивала яркие моменты десятилетия. Смех детей, их звонкие голоса, тихие семейные вечера в каминном зале, наполненные иллюзией тепла и уюта. А впереди меня ждал бесконечный лабиринт неизвестности, возможно, бедность и лишение в Оклане. Мои мысли переносились в будущее, рисуя перед внутренним взором разные картины. Тесную комнатушку в дешевом пансионе, изнурительную работу за гроши, постоянную борьбу за выживание. Я представляла себя уставшей, измученной, с потухшим взглядом, но, вопреки ужасающим образом, внутри все еще тлел огонек надежды на лучшее. Внезапно карета остановилась с резким скрипом. «Мы приехали, леди», — объявил возница и указал на возвышающееся над каменным мостом богатое поместье, у ворот которого мы остановились. Я медленно, но с твердой решимостью вышла из кареты, вздрогнула от холода и втянула носом приятный аромат кустов сирени, что окружали подъездную дорогу к особняку. Лютер вытащил мой чемодан из кабины и сообщил стражам Читы Бекен, что прибыла гостья. «Благодарю», — попрощалась я с мужчиной, когда ворота распахнулись, и мне навстречу вышел учтивый дворецкий. «Приветствую, Дварга Мариам». Рамон хорошо меня знал, но был обескуражен неожиданным визитом, хотя и не подал вида, пряча это за дружелюбной улыбкой. «Простите, что явилась без предупреждения, но на то есть причина. Мне нужно поговорить с Дваргой Зельдой. Я чувствовала себя неловко, но мне сейчас очень нужно было убежище там, где меня поймут. Высокий мужчина с седыми висками, элегантно одетый в строгий темно-синий костюм, кивнул, забрал у меня чемодан и сопроводил в холл поместья, а потом завел меня в приемную и оставил одну в томящем ожидании хозяйки дома. Холодный мрамор под ногами приятно контрастировал с теплом, исходящим от камина, потрескивающего в углу зала. Воздух наполнял тонкий аромат древесины и полированного дерева. Свет фонарей из огромных окон, украшенных тяжелыми бархатными шторами темно-пурпурного цвета, струился по стенам, освещая картины в позолоченных рамах и антикварную мебель, каждая деталь которой словно дышала историей рода Бекин. Не успела я сесть на софу у камина, как в приемную ворвалась прислужница с подносом в руках. Наполнив изящные фарфоровые чашки крепким черным чаем, она быстро упорхнула. Я же с удовольствием избавилась от плаща, удобно расположилась и вкусила горячий согревающий напиток. «О, вседержатель! Что случилось?» По блондинке с широкими волнистыми волосами, что ворвалась в помещение вихрем, никогда не скажешь, что этой женщине почти 50 лет. Истинная Дварга, обладающая драконьей силой, давно уже не стареет и радует окружающих задорной красотой. Я с мужем развожусь. Соглашение уже подписала. Осталось избавиться от брачной вязи. Зачем-то продемонстрировала я подруге метку на руке, а потом резко спрятала ее за спину. «Ты шутишь?» Осела она рядом на софу с расширенными от удивления васильковыми глазами. «Хотелось бы мне так пошутить, Зельда, но, увы, Даркар меня предал». Я поставила дрожащей рукой чашку на блюдце, чтобы не уронить, едва сдерживая слезы. «Подожди!» — замотала она головой. «Расскажи толком, что у вас произошло?» Я рассказала. «Во мне будто плотину прорвало». Не упустив ни единой детали того кошмара, в который меня окунул Даркар, я поведала историю жуткого предательства, от которого мое несчастное сердце разорвалось на куски. «Мне не верится», — осушила она уже вторую чашку чая, подрагивая, словно вместе со мной под дождь попала и никак не может согреться. «Я всегда ставила вашу пару всем в пример. Нужно сильно любить, чтобы пройти вместе такой сложный путь». «Ты ведь своих детей теперь...» — осеклась Зельда, не в силах продолжить фразу. «Для любой женщины бесплодие — очень жестокая кара. И он оставил Грояну в доме, а тебя выгнал?» «Я сама ушла. Не стала дожидаться, когда выгонит. Он сделал свой выбор. Не нужна я ему больше». Голос осип от слез, которые я больше не пыталась сдерживать. И Зельда кинулась меня утешать в объятиях. «Какой же он гад, Мира! Предложил тебе участь содержанки! Я не ожидала от Даркара!» «А я дура, наивная дура, верила в нашу любовь. Оказалось, нет ее вовсе. Лишь холодный расчет», — всхлипывала я, уткнувшись в ее плечо. «После всего, что мы пережили вместе, он нашел эту потаскуху. Молодую, здоровую, наполненную магией Грояну, готовую отдать ему силу и подарить еще больше наследников. У меня нет слов», — тихо прошептала Зельда, словно боясь спугнуть мои слезы. «Что ты будешь делать дальше?» Я пожала плечами, не зная, что ответить. Пустота внутри меня была огромной, безграничной. Жизнь, которую я знала, рухнула. Сейчас мне хотелось просто умереть, чтобы больше не чувствовать боли. «Простите, госпожа, прибыл гонец из поместья Дар-Аберкон с посланием». Раздался голос Рамона, и мы с подругой одновременно взглянули на Дворецкого. «Ему приказано передать письмо лично в руки Дваргу Анхелю. Я сказал, что ваш супруг прибудет не раньше ужина, и предложил оставить послание вам, но он отказывается». У меня даже слезы течь перестали от испытанного шока. Чего этот предатель хочет от Анхеля? Даже сердце заглотилось сильнее от злости. «Прикажи служанкам принести еще чая для леди Мириам, Рамон. Я разберусь с гонцом. Воинственно подняла Зизельда с места и смерила меня успокаивающим взглядом.